кто ни в какие тандемы не годился, тот, кто в гордом одиночестве описывал поэтические параболы. Антон Андреотис. Позже он напишет: «Нас мало, нас, может быть, четверо». А в те времена он был уникален, как язык у колокола. «Кока-кола, колокола, вот нелегкая занесла». Ведь это именно ему, тощему, как Мандельштам, и храброму, как Гумилев, выкрикивала в сигаретном дыму девушка Нелла Аха с ее тяжелокованной, а может быть, и скрученной из темной меди косой. «Люблю смотреть, как, прыгнув на балкон, выходит мальчик с резвостью жонглера. По правилам московского жаргона люблю ему сказать: «Привет, Антон!» А он, пролетев через несколько десятилетий, вдруг повернется и ответит: «Я лишь фишка, афишный поэт, в грязи грезил, но на божьей коровке надет красный блейзер». Так жили поэты, но каждый не встречал другого надменной улыбкой, такого не было. Наоборот, каждый друг другу говорил: «Ты гений, старик». Теща Ритка хоть и подшучивала над роботом стиха, однако души в нем не чаяла. Тесть Султанчик хоть и поучал его доктринерским тоном, как себя вести в перипетиях литературной жизни, иной раз посматривал на зятя не без подобострастия. Подумать только, без году неделя в Москве, а уже печатается в ведущих органах. Осторожный и до чрезвычайности тактичный Султан Борисович был вхож в кабинеты аппарата и издательств, знал, кому посылать заявления и как позаботиться, чтобы были доставлены. Именно он и посоветовал молодому поэту послать письмо ответ секретарю Курченко с просьбой о предоставлении отдельной квартиры семье из двух членов СП с ребенком, а также с перспективой дальнейшего семейного расширения. Он сам, вместе с Риткой, целый день работал над текстом, выверяя каждое придаточное предложение. Весьма обширный и круглый образ еще моложавого Юрия Ануфриевича Юрченко, бывшего секретаря ЦК ВЛКСМ, а впоследствии замзава отделом культуры ЦК КПСС, витал над ними будто в кинохронике. Стараясь учесть все нюансы аппаратной специфики, они, тесть и теща, старались донести до руководителя самую важную ноту: пишут свои. Роб и Анка вслух прочли бумагу и даже разыграли ее в лицах. Разулыбались. Конечно, недурственно было бы вылезти из подполья, получить бы трехкомнатную-то. Вот бы пиры бы там закатывали, а тебе, Роба, поставили бы там рояль, чтобы ты песни для композиторов сочинял. Вот и открыли бы там своего рода салон, да и вообще приподнялись бы над поверхностью-то. Солнце иной раз бы заглядывало, то есть редкое явление природы. Потрепавшись таким образом, подписали письмо, отдали его Султану Борисовичу и забыли. Прошел вроде бы год, что ли, когда тесть прискакал с выпученными глазами. Разведка донесла, что Промыслов подписал ордер. «Какой еще орден?» — спросил Роберт. «Султанчик, ты о чем?» — поинтересовалась Ритка. «Как-то медленно вы, друзья мои, соображаете», — с мнимой досадой произнес тесть. «Следствие подвальной жизни», — засмеялась Анка. Она первая сообразила, в чем тут дело. «Короче говоря, они получили трехкомнатную отдельную квартиру в новом доме на Кутузовском проспекте, и хоть тогда и не говорили «престижный район», более престижного во всем городе не было. И вот, как раз в тот день, когда Роберт погряз в гриппе.